Ей, несмотря на все разговоры о равенстве полов, об этом отчего-то даже думать было неприятно. То ли воображение у нее было слишком раскованное, то ли еще что, но представив, что один мужчина имеет другого взад, она всегда испытывала от этого позывы к рвоте. Так же и сейчас подумала об этих бедолагах и тут же пожалела, что стала читать эту гребаную прогрессистскую статью. Отбросила журнал в сторону и, забыв о своих планах на тихое уединение, поспешила закончить свое пребывание в домашнем сортире. Не то это было место, не те мысли и не то настроение.